Глава 24. Извлечение мастера. В спальне Воланда все оказалось, как было до бала. Воланд в сорочке сидел на постели, и только Гелла не растирала ему ногу, а на столе, там, где раньше играли в шахматы, накрывала ужин. Коровьев и Азазелла, сняв фраки, сидели у стола, и рядом с ними, конечно, помещался кот, не пожелавший расстаться со своим галстухом, хотя он и превратился в совершеннейшую грязную тряпку. Маргарита, шатаясь, подошла к столу и оперлась на него. Тогда Воланд поманил ее, как и тогда, к себе и показал, чтобы она села рядом. «Ну что, вас очень измучили?» — спросил Воланд. «О, нет, мессир», — ответила Маргарита, но чуть слышно. «Ноблес оближ», — заметил кот и налил Маргарите какой-то прозрачной жидкости в лафитный стакан. «Это водка?» — слабо спросила Маргарита. Кот подпрыгнул на стуле от обиды. «Помилуйте, королева!» — прохрипел он. «Разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!» Маргарита улыбнулась и сделала попытку отодвинуть от себя стакан. «Смело пейте», — сказал Воланд, и Маргарита тотчас взяла стакан в руки. «Гелла, садись», — приказал Воланд и объяснил Маргарите. «Ночь полнолуния, праздничная ночь, и я ужинаю в тесной компании приближенных и слуг. Итак, как чувствуете вы себя? Как прошел этот утомительный бал?» «Потрясающе!» — затрещал Коровьев. «Все очарованы, влюблены, раздавлены! Сколько такта, сколько умений, обаяния и шарма!» Воланд молча поднял стакан и чокнулся с Маргаритой. Маргарита покорно выпила, думая, что тут же ей и будет конец от спирта. Но ничего плохого не произошло. Живое тепло потекло по ее животу, что-то мягко стукнуло в затылок. Вернулись силы, как будто она встала после долгого освежающего сна. Кроме того, почувствовался волчий голод. И при воспоминании о том, что она не ела ничего со вчерашнего утра, он еще более разгорелся. Она стала жадно глотать икру. Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его, поперчил, съел и после этого так залихватски тяпнул вторую стопку спирта, что все зааплодировали. После второй стопки, выпитой Маргаритой, свечи в канделябрах разгорелись поярче, и в камине прибавилось пламени. Никакого опьянения Маргарита не чувствовала. Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась текущим из него соком и в то же время смотрела, как бегемот намазывает горчицей устрицу. «Ты еще винограду сверху положи», — тихо сказала Гела, пихнув в бок кота. «Попрошу меня не учить», — ответил бегемот. «Сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал». «Эх, как приятно ужинать вот это при камельке, запросто!» — дребезжал Коровьев. «В тесном кругу!» «Нет, Фагот», — возражал кот. «Бал имеет свою прелесть и размах». «Никакой прелести в нем нет, и размаха тоже. А эти дурацкие медведи, а также и тигры в баре своим ревом едва не довели меня до мигрени», — сказал Воланд. «Слушаю, мессир», — сказал кот. «Если вы находите, что нет размаха, и я немедленно начну держаться того же мнения». «Ты смотри», — ответил на это Воланд. «Я пошутил», — со смирением сказал кот. «А что касается тигров, то я их велю зажарить». «Тигров нельзя есть», — сказала Гелла. «Вы полагаете? Тогда прошу послушать», — отозвался кот. И, жмурясь от удовольствия, рассказал о том, как однажды он скитался в течение 19 дней в пустыне, и единственное, чем питался, — это мясом убитого им тигра. Все с интересом прослушали это занимательное повествование, а когда бегемот кончил его, все хором воскликнули: «Вранье!» «И интереснее всего в этом вранье то, — сказал Воланд, — что оно вранье от первого до последнего слова». «Ах так! Вранье!» — воскликнул кот, и все подумали, что он начнет протестовать, но он только тихо сказал: «История рассудит нас». «А скажите», — обратилась Марго, оживившаяся после водки, к Азазелла. «Вы его застрелили, этого бывшего барона?» «Натурально», — ответила Азазелла. Как же его не застрелить? Его обязательно надо застрелить. Я так взволновалась! — воскликнула Маргарита. Это случилось так неожиданно. Ничего в этом нет неожиданного, — возразил Азазелла. А Коровьев завыл и заныл. Как же не волноваться? У меня у самого поджилки затряслись. Бух! Раз! Барон на бок! Со мной едва истерика не сделалась, — добавил кот, облизывая ложку с икрой.